Глава 23. 62 раза. 63. 64. Она, дрожа, стояла в холодном коридоре в трусиках и бюстгальтере. Ноги ее делали маленькие шажки взад-вперед. Кэрол точно знала, где видела подобное прежде. В далеких 1970-х, в нищем зоопарке Гуантанамо. Там жил одинокий медведь со спутанной шерстью, жил в клетке, которая была слишком мала и выглядела так, словно в ней давным-давно не убирали. На обратном пути отец негодовал. Он устроил скандал персоналу у входа. Сказал, что, наверное, напишет жалобу, а он обычно сдерживал обещания. Но было слишком поздно. Кэрол уже увидела медведя. Она прилипла к сетке ограждения и смотрела, как он перемещается по клетке короткими шажками, словно старичок. Медведь, потерявшийся во внутренней темноте. Медведь, охваченный бесконечным приступом паники, выражавшимся в этих скомканных движениях. Она смотрела на него, цепляя за руку отца и понимая, что видит что-то неправильное. Животные не должны так выглядеть. Ни одно животное не должно. Даже она. Почти 30 лет спустя, вновь чувствуя себя маленькой девочкой, она с трудом отошла от дверного замка. Было около 2 часов ночи. Она провела здесь 1,5 часа. Потому что уже не первый раз вставала и выходила в коридор. После появления того человека в библиотеке ничего не произошло. Никто больше не звонил, не присылал записок. Но она не думала, что ее оставят в покое. В полицию она не сообщила, телефонный звонок, не содержавший никаких угроз, и фотография, которую, возможно, она сама и сделала, не добавят ей репутации в глазах полицейских, не вызовут ничего, кроме презрения или, еще хуже, жалости. Если вы думаете, что первая реакция на родителя-одиночку — сочувствие, это не всегда так. В особенности, если речь идет о матери-одиночке. Все удивляются, почему женщина, которая едва за 30, живет одна. Наверняка с ней что-то не так. Наверняка мужчины находят ее неуживчивой. Надпись на доске ничего бы не изменила, даже если бы она не стерла ее со всей яростью, на какую была способна, прежде чем поняла, что делает невероятную глупость. Как только у нее появится что-нибудь конкретное, она, безусловно, обратится в полицию. А пока ей оставалось только держаться. Не паниковать. Не пускать хаос в свою жизнь, что удавалось ей уже почти 3 года. Не поддаваться страху и ни у кого ничего не просить. Только у себя самой. Иногда помощь стоит слишком дорого. Уж она-то это прекрасно знала. Она заставила себя пройти назад по коридору. Она смогла это сделать, только заверив богов, что не притворяется, а в самом деле убеждена. Да, дверь заперта. После небольшой передышки все началось заново. Она принялась проверять замок с удвоенной энергией. Ей показалось, что лампа мигнула, когда она проходила под ней. Но это была просто усталость. Просто головная боль, протянувшаяся от уха до уха. Просто... Господи, да кого же она обманывает? Треклятая лампа и в самом деле мигает. Даже Тайлер обратил на это внимание, когда шел спать несколько часов назад. Она сказала, значит, лампа скоро перегорит. Это вызвало недоумение. Тайлер думал, что сгорают только свечи. Перед сном она рассказала ему сказку про счастливую лампочку по имени Лерой, которая жила в красивом доме с мамочкой и сыночком. У сыночка как раз был день рождения, и он задул все свечи на торте, но они не сгорели, и все такое. Тайлер пока спал, но, судя по последним дням, он проснется рано. Мальчонка, которого обычно было не поднять, вставал ни свет ни заря. А это могло означать только... Лампа мигала. Ящики кухонного стола стали непослушными, никак не выдвинуть. Под стульями оказалось неожиданно темно. Что это? Реальность? Или только ее фантазия? Она сомневалась во всем, кроме лампы. Уж лампа-то точно мигала, если только и Тайлер не был игрой ее воображения. Но падать в эту пропасть она не собиралась. Ни сейчас, ни сегодня, никогда. Конечно, возможно, что лампа готова испустить дух, вполне. Но это ничего не меняло. В последние дни она словно падала в колодец. Бесконечная. Тем лучше лететь, дорогая, глубина которого не мешала тому, что его дно ощетинилось острыми кольями. Единственный способ остановить падение — вцепиться в стенку. Любым способом, каким угодно. Кэрол стояла на кухне и знала, что все еще переступает с ноги на ногу. Но не знала, как это прекратить. Движение стало естественным, так сердце не знает ничего, кроме как биться. Если, конечно, его не остановить. Но все ножи были плотно завернуты в полотенце и убраны от греха подальше еще вчера. Потому что в свое время она... Но теперь все изменилось. Кэрол пережила тот период. И теперь это повторялось не по ее вине. Она сделала все, что могла. Построила свои стены. Но тут Джон все переломал. Позвонив ей или вернувшись. Она не знала. Разумом она верила в первое. Можно сесть и начать пережевывать все с психотерапевтом, если ты готова себе это позволить. И он будет кивать с умным видом, делать записи, а потом скажет, что ему все ясно. Проблема в бесконечном горе, которое она не в силах окончательно пережить, и возьмет сотню зеленых, довольный, что сумел помочь. Но кое в чем она не сомневалась. В том, что подсказывала ей Вера. В конечном счете, все началось до звонка Джона. Когда продукты исчезли с привычных мест в супермаркете, когда она проснулась, чувствуя себя так, будто ее душили ночью, до его звонка. Когда он уже приехал, но она еще не знала об этом. Потому что был и другой звонок. От женщины, которую Кэрол знала еще девочкой. Она могла обвинять Джона во всех смертных грехах, но этой игре 100 лет. Она могла ненавидеть его за то, что случилось тогда, но не за то, что происходит теперь. Так или иначе, это нужно остановить. Остановить раз и навсегда. Хватит бегать, прятаться и, конечно, делать то, что хотят от нее другие люди. А этот вонючий замок пусть идет в жопу. Если она не ляжет спать, его можно и не запирать. Ха! 10 минут спустя, закутавшись в теплый халат и прихватив большой кофейник крепкого кофе, она уселась за кухонный стол с большой книгой трудных судоку. Ей нужно было дождаться восхода и выглядеть нормально, когда Рона придет за Тайлером, а дальше она сообразит, что делать. Все становится легче при свете дня. Солнечные лучи — это прутья клетки, которые защищают нас от того, что снаружи. Ну, хотя бы чуточку защищает. Какую-то часть времени. Что еще ей нужно? А, да, не свихнуться. Она наполовину решила третью судоку, когда услышала тихий звон бьющегося окна в дальней части дома.